По всему Галуа что-то узнал. Он вздохнул, вздохнул и заметался, и, точно откликаясь на его тревогу, вспыхнула зорница зенитного огня, одна, вторая. «Смотрите, смотрите, шпиль Адмиралтейства, шпиль, шпиль! О, Господи! Невский, остановите, ради Бога, остановите!» «Не положено здесь. Я вас прошу!» Машина затормозила. Галуа стоял посреди улицы. Зенитки умолкли. Тьма была глухой, ничего не видно. Но он видел, а может быть, убедил себя, что видит. «Невский! Невский!» — твердил он как молитву. Вновь стал слышен артиллерийский гром, теперь явственный, накатывающийся волнами. Машина двинулась дальше, медленно повернула. «Вы нас везете в Асторию?» «Да, в Асторию». Машина подошла к гостинице. Галуа ринулся во тьму, там маячил Исаки, потом остановился. «Все как было, все как было». Лестница, точно лесная стежка, повела их в гору. Именно точно лесная стежка. По одну и другую сторону от лестницы было темно и казалось безлюдно. Только на третьем этаже засветился огонь поярче и повеяло дыханием обжитого очага. Галуа тревожно озирается. Астория ли это? Белая с золотом, чуть потускневшая мебель. Видно, Астория. Если он бывал здесь прежде, должен был запомнить, эта мебель здесь с давних времен. Галуа опускается в кресло, забыв снять пальто, смотрит на кровать, укрытую тяжелой парчой. «Там, понимаете, там...» Он тычет куда-то пальцем в стену. «Там моя Моховая и дом, в котором я родился». Он закрывает глаза, лицо его побледнело, погас румянец, да и губы, обычно ярко-пунцовые, побледнели. Можно было бы побежать туда. «Да как побежишь?» «Вот...» Он прислушивается, бьет артиллерия, бьет с ритмичной последовательностью, точно отсчитывает страдные минуты. «Немецкая артиллерия. А знаете, о чем я сейчас подумал? Накроет снаряд, и Моховой не увидишь». «А если накроет после Моховой?» — смеется Тамбиев. «Согласен, честное слово, согласен». Галуа взглянул на часы. 3 часа до рассвета, целых 3 часа. «Бьет артиллерия. Кажется, снаряды ложатся все ближе. Перелет, недолет, перелет, недолет. Не иначе немцы взяли под обстрел и Асторию. Но сон накатывает все больше, вопреки методическим ударам немецких пушек, накатывает и полонит. Только Галуа и сон не берет. На рассвете он будет Тамбиева. «Не могу ничего с собой поделать. Пойдемте, скорей!» «Нет, они не идут, они почти бегут». Прохожие останавливаются и смотрят вслед. Что-то странное в этом беге, такое, что понять мудрено. «Все осталось, как было прежде», — говорит Галуа, переводя дух. «Как-то неожиданно. Все как прежде». Это он себе внушил, как прежде. А на самом деле, так ли было? В городе будто нет штатских. Гимнастерки, гимнастерки, гимнастерки. «Опасно!» Эта сторона улицы обстреливается. Краска свежая. Зенитное орудие посреди скверика. Грозный перст ствола устремлен в небо. В 2 шагах от зенитки женщина роет картошку. Они взбегают на мостик. «Моховая! Моя Моховая! Вот сюда! Пожалуйста!» За решетчатой оградой на солидном каменном цоколе многоэтажный дом. Такие строило страховое общество России. «Вот здесь сидел швейцар. Сюда, пожалуйста!» Он хотел бы взлететь по лестнице с прежней легкостью, но останавливает нога, да и не только нога, видно, не пускает и сердце. 3-й этаж, дверь в квартиру открыта. «Господи, здесь!» Перед ними не коридор, а скорее холл, в который выходит несколько комнат. Здесь была наша гостиная. Это детская. Папин кабинет. Столовая. Погодите, а это что? —